Когда принесли чай, я уже был вполне доволен жизнью, с любопытством посматривал на ватрушки и гадал, влезут они в меня или нет. Решив, что желудок у меня резиновый, я все-таки решился попробовать одну, потом еще одну. Ну, в общем, когда я почувствовал, что такими темпами встать из-за стола смогу еще не скоро, на блюде их осталось едва ли половина. Меня всегда радовали молодые люди с прекрасным аппетитом, поощрительно высказался Мак, без излишней скромности и жеманства. Сел за стол, значит, ешь, иначе можно оскорбить хозяев. Ох, сыто пробормотал я, передайте вашему повару мое искреннее восхищение, но я бы не хотел, чтобы он работал у меня, иначе, я бы через месяц в бочку превратился, из-за стола бы вообще не вылезал. Довольный смех Гонтуса был мне ответом. В этот момент в холл вошла ранее виденная мной девушка. Позвольте представить вам мою дочь, сказал Мак, Элизабет Софию Гонтус, и, дождавшись моего поклона, обратился к дочери. Дорогая, также позволь представить тебе князя Владислава Громова, гостя из другого мира. Очень приятно, стрельнула глазами она в мою сторону. А я думал, что Гонтус – это имя, слегка обескураженно заявил я. Все путают, засмеялся он. Гонтус – греческая фамилия, а зовут меня Александр. Но раз уж мы неформально общаемся, то, думаю, можно перейти на «ты». Согласен, кивнул я. Зовите меня Владиславом или Владом, как вам будет удобно. Дождавшись, когда девушка займет свое место за столом, мы тоже сели, и я все-таки решился поговорить об одном интересующем меня вопросе. И все-таки, Александр, что происходит с вашей магией? Это сложный вопрос, Владислав, со вздохом сказал он. Согласно нашим историческим данным, раньше маги были способны на очень многое. Раньше, имеется в виду до прихода пожирателей. Да и изменения мы заметили не сразу, просто в какой-то момент плетение стало создавать труднее, требовалось больше усилий на, казалось бы, самые простые действия с эфиром. Дальше становилось только хуже. С каждым поколением маги все слабее и слабее. По нашим расчетам, лет через 300 людей с даром не останется совсем. И в чем причина, мы так и не смогли понять. Проводились тысячи исследований магического источника, но результата никакого. Говорите, вы стали терять силу после прихода демонов? Ну, пожирателей в смысле? Напрягся я, как охотничий пес, почуявший добычу. Да, а ты что-то об этом знаешь? Удивленно спросил он. Догадываюсь, но мне надо убедиться в своей правоте. Могу я посмотреть на источник кого-нибудь из магов с помощью своего эфира? Ручаюсь, это совершенно безопасно. На мой пусть посмотрит, вскочила дочь Александра. Или, возмутился маг. Что, Или, ты же сам сказал, что маги слабеют. И если есть шанс стать сильнее, я хочу им воспользоваться. Пусть посмотрит мой. Тем более, ты рядом, если что, и ему поможешь, и навредить не дашь, если вдруг что-то пойдет не так. Гонтус беспомощно посмотрел на меня. Как было видно, дочь он безумно любил и баловал ее сверх меры. Но опасения за ее жизнь перевешивали желание ученого получить ответ на столь важный вопрос. «Не переживайте», — сказал я ему. «Я такое уже делал много раз, никакого вреда от моих действий не будет. Тем более, можно сделать так, что вы тоже будете все видеть и, при малейших сомнениях в безопасности дочери, сразу сможете все остановить». Поколебавшись, он кивнул мне, дав разрешение приступить к делу. Я приблизился к заметно занервничавшей Эли и накрыл ее руку своей. То же самое я попросил сделать Гонтуса. Получилось, что ее ладонь оказалась между нашими. «Я сейчас осторожно коснусь Эли эфиром, а вы вливайте свою нить в мою, так вы сможете все увидеть. Я знаю, как это делается», — напряженно сказал маг. «Начинай, а я посмотрю». Кивнув ему, я пустил нить эфира внутрь Эли. «Блядь, и что? Это источник. Тусклый небольшой шар, что едва светился, вызвал во мне сильную жалость. Но стоп, почему он, пусть и слабо, переливается всеми цветами? Это что? Да не может быть. Она, маг всех стихий», — удивленно выдохнул я, выныривая во внешний мир. «Поясни», — потребовал Гонтус, вернувшийся следом за мной. «У нее в источнике присутствуют все стихии, как у меня. И что тебя в этом удивило?» Непонимающе вскинул брови он. «Мы все можем управлять стихиями. Просто есть предрасположенность к одной, но управлять можно всеми. Маг огня никогда не станет сильным водником, но для того, чтобы наполнить кружку водой, его сил хватит. Ага, для вас это норма, а вот в моем мире только я могу управлять всеми стихиями», — Правда, у меня нет никакой предрасположенности. Они мне подчиняются одинаково. А вот остальные маги, хоть и очень сильные, но управляют лишь одной стихией. Это все, конечно, очень интересно, нетерпеливо вмешалась Эли, но, что с моим источником? Извини, не успел посмотреть, сейчас еще раз гляну, ответил я, снова отправляя в ее тело эфир. Так, что тут у нас? Полуздохший источник, непонятно как существующий, нити от него нет, каналов не существует, объем эфира минимальный. Попытавшись его прощупать, я обнаружил, будто во что-то упираюсь, хотя, по идее, должен был свободно проникнуть в него. Все мои попытки проникнуть за пределы невидимой стены оказались бесполезными. Устав от этого, я решил чуть усилить давление на стену, чтобы ее хоть как-то продавить. Но стене это не понравилось. Казалось, она уплотнилась, и я с удивлением увидел, как нить эфира стала распадаться, будто на нее плеснули кислотой. Догадка о том, что происходит, как молния озарила меня. Но надо было это обсудить с Александром. Вынырнув во внешний мир, я устало потер виски и с тревогой посмотрел на него. «Все плохо», — только и сказал я. «Вы думаете, что через 300 лет пропадет магия?» «Нет, лет через 50 на планете все умрут. Ваши источники поражены эманациями демонов. Они перекрывают путь эфиру внутрь тела. Слабее, он начинает тянуть жизненную энергию из организма. Те, кто постарше, силы имеют больше, за счет меньшего поражения, но каждое поколение просто уничтожает себя изнутри все сильней. Пока этого не видно, но, думаю, вы заметили, что срок жизни у вас стал меньше, чем раньше. Это только теория, но то, что я видел, ее подтверждает. Подожди, Влад, не на шутку встревожился Гонтус. С чего ты это взял? Мы много раз смотрели источник и ничего подобного не замечали. Все дело в том, что я не совсем обычный маг, замялся я, не желая раскрывать всю правду о себе. В общем, я могу видеть силы, которые, скажем так, не принадлежат миру живых. Ваши так называемые пожиратели уничтожают душу изнутри. Фон на планете стоит такой, что любой попадает под его воздействие. И мне, как пришедшему извне, это четко видно. А сделано это для того, чтобы к моменту слияния двух миров на Земле не осталось никого в живых, а силы было бы много. Они вас ограничивают в ее использовании, грубо говоря, чтобы им больше досталось. Я могу попытаться проломить этот барьер, но это может быть опасно. Неподконтрольный эфир может вырваться наружу. Это как будто вы долго не дышали, а потом вдруг сделали вдох. От переизбытка воздуха вас может разорвать. Тут похожий эффект. Но если вы мне поможете, я постараюсь проломить барьер и убрать ограничения с источника. Что я должен сделать? Серьезно спросил он, глядя на побледневшую Эли. Окружите ее источник эфиром, выдайте максимальное количество силы. Мне он не помешает, а вот ее от перегорания убережет. Делай, решительно кивнул Александр, ныряя вслед за мной к источнику. Собрав силы, я преобразовал эфир в подобие копья с тонким наконечником. Сжимая пространство на его конце, я собирал силу для решающего удара. Наконец, прикинув, что этого будет достаточно и держа наготове щит, я мощно ударил в центр источника. Кокон лопнул с оглушительным грохотом, эфир или будто взбесился, выплескиваясь за пределы источника, что стал разгораться подобно костру. Опять та же история с пожиранием ткани, как у Ириски, но в этот раз я был наготове и не дал эфиру вырваться за пределы тела. Дайгонтус сдерживал его своим, обволакивая со всех сторон. Быстрыми движениями я направлял его по сосудам, формируя эфирную сеть подобно кровеносной. Постепенно источник стал приходить в норму, всплесков больше не было, а тонкие нити, что тянулись от него по всему телу, пульсировали ровной энергией, пусть пока и слабой. Вынырнув, я стер пот, что обильно выступил на лбу. Получилось, довольно улыбнулся я, у меня получилось. Спасибо, в глазах старого мага стояли слезы. Он с любовью посмотрел на спящую дочь. Ты даже не представляешь, что сделал для нас. Теперь я знаю, где искать и как нам помочь. Спасибо. Он встал и обнял меня, крепко прижав к себе. А я в это время думал, что этот мир очень близок к миру демонов, и если ударить по ним отсюда, то затраты сил будут меньше, а результат лучше. Но как это осуществить, я пока не представлял. Все с ней теперь будет хорошо, успокаивающе произнес я. Правда, магичить ей нельзя будет где-то с неделю. Так что, наденьте на нее что-то, что не даст пользоваться магией. Кстати, возможны спонтанные выбросы эфира, но не пугайтесь, это нормально. А теперь, с вашего позволения, я бы хотел вернуться в поместье к Громовым. У меня сегодня в полночь дуэль, и я бы хотел отдохнуть перед ней». «Дуэль?» – удивился Гонтус. «Какая дуэль? С кем?» «Да с эльфийкой какой-то, то ли Миленой, то ли Силиной из рода пьющих воду». «Видимо, ничего покрепче не нашлось», – нашел в себе силы улыбнуться я. «Силена, из рода поющих вод?» – с ужасом посмотрел он на меня. «Откажись от дуэли, она же тебя убьет. Что вы с ней не поделили? Это не важно, да и ставки слишком высоки, чтобы отказываться. Но все равно, отдохнуть надо. Я тебя никуда не отпущу», – заявил маг. «Слуги тебя проводят в гостевую комнату, в которой можешь расположиться со всеми удобствами и поспать. Когда придет время, я тебя разбужу». Решив не отказываться от его предложения, тем более, что я реально устал, я прошел следом за слугой в гостевую, где, даже не раздеваясь, плюхнулся в кровать и мгновенно заснул. Проснулся я от того, что кто-то трогает меня за плечо. Прогнав эфир по телу и сбрасывая остатки сонливости, я почувствовал, что прекрасно выспался и отдохнул. «Переодевайся и спускайся вниз», – велел маг, указывая мне на одежду, что лежала на постели. «Это церемониальная одежда для дуэли на старой арене». Быстро одевшись в облегающую темную одежду, состоящую из рубашки и штанов, сделанных из неизвестного мне материала, я спустился вниз и оказался в холле, где за столом сидели Паша и Гриша, с увлечением о чем-то разговаривающие. Увидев меня, они умолкли, бросая тревожные взгляды. «Остался час до дуэли, и я поясню тебе некоторые ее правила», — сказал маг. «Биться вы будете под защитным куполом, куда доступа нет ни у кого, кроме самих сражающихся. Купол непрозрачный, так что видеть вас мы не сможем. Спадет он либо после смерти одного из дуэлянтов, либо после признания им поражения. Для этого достаточно сказать вслух: «Сдаюсь». После этих слов включаются подавители магии, и причинить тебе вред уже никто не сможет. Атака после признания поражения является нарушением и карается смертью. Сражаться вы будете без амулетов и другого оружия, только магия и кулаки. За нарушение правила – смерть. Перед боем вас осмотрит, чтобы не допустить использования запрещенных предметов. Вызывать оружие можно, то есть, если ты создашь огненный меч, это не будет считаться нарушением. В принципе, любые предметы, созданные с помощью эфира во время боя, разрешены. Вот, в общем-то, и все. Если готов, то можем выдвигаться. Ехать туда минут 40, а порталы вблизи арены не работают. Проще добраться на обычном транспорте. Ах, да, Силена – архимаг огня, остальные стихии у нее слабые, но удивить может. Так что будь готов, не буду рассказывать, как мы ехали, и как Паша с Гришей пытались меня растормошить. Я все время думал, как мне и ее не убить, и самому не подохнуть. Перспективы были мрачными. Архимаг огня, к тому же с огромным опытом, и я, студент-недоучка. А с другой стороны, сил у меня много, тем более, слияние со стихией огня я умею делать. Так что, думаю, прорвемся. Арена представляла из себя ровную площадку диаметром метров 500, для чего-то посыпанная песком. Силена уже стояла в середине, с нетерпением поглядывая в сторону входа. Не успел я ступить на ее песок, как активировался щит арены, став непрозрачным. «Ну что, мальчик?» — с усмешкой спросила она. «Готов получить по заднице за свою дерзость? Не раньше, чем отшлепаю твою, бабушка», — криво ухмыльнулся я. «А костюмчик тебе идет, надеюсь, ты воспользовалась моим советом и не надела нижнего белья? Ты еще пожалеешь о своих наглых словах», — зло прошипела она, активируя щит. «Это вряд ли», — оскалился я, делая то же самое. «Крести свою попку, сегодня она будет моей». Глава 6. Силена, глава тайной канцелярии. «Ненавижу его. О, великий лес, как же я его ненавижу». Его похотливый взгляд, усмешку, что играет на губах, так бы и впилась в них. «Да что это со мной?» Машинально уворачиваясь от ледяной стрелы, я отправила в него огненный шар, который он принял на щит, выпуская в ответ воздушный таран. Я смотрела на него, и щемящее чувство в груди стало заполнять мое сознание. «А может, он как-то ментально воздействует на меня?» — мелькнула мысль. Но нет, разум мой был чистый, воздействия со стороны не было. Тогда что это? Неужели я влюбилась? Обожгла меня мысль. Я, Силена, старшая дочь главы рода, самый юный архимаг среди лесного народа, славящаяся своей нетерпимостью к розовым соплям влюбленных, и влюбилась. Отец Силены, архимаг, верховный правитель эльфов,